Интересно, моя мама тоже радовалась, когда их корабль приземлился в Новом Свете. Ее сердце тоже было полно надежды на вечное счастье. И успела ли она почувствовать его, прежде чем умерла? От этих мыслей мне спирает грудь. Я прячу дневник обратно в рюкзак и прислоняюсь головой к дощатой стене мельницы. Я слушаю плеск реки и шелест деревьев. Гляжу на тени далеких холмов на горизонте, поросших лесами. Подожду несколько минут, а потом взгляну внутрь. Проверю, все ли в порядке с Виолой. В следующий миг она уже будет меня. Прошло несколько часов, в голове у меня творится черт знает что, а Виола твердит. «Шум тот! Я слышу шум!» Толком не проснувшись, я вскакиваю на ноги и велю сонно лающему Манче и Виоле помолчать. Они затихают, и я прислушиваюсь к ночной тишине. А там шепот, шепот, шепот, как будто легкий ветерок. Шепот, шепот, шепот. Слов не разобрать, но он точно есть, похожий на тучу, спрятавшуюся за горой. Шепот, шепот, шепот. «Бежим, живо!» — говорю я, хватая рюкзак. «Это армия?» — спрашивает Виола, кидаясь обратно за сумкой. «Армия!» — лает Манчи. «Не знаю, наверное. А может, это следующее поселение?» Виола возвращается с сумкой на плече. «Она должна быть где-то поблизости. Тогда мы бы сразу его услышали, как только пришли сюда». Она закусывает нижнюю губу. «Черт! Да уж!» Киваю я. Вторая ночь после фарбранча проходит так же, как и первая. В бегах, в темноте. Мы бежим время от времени, включая фонарик, и стараемся ни о чем не думать. Перед самым восходом речные берега вновь становятся крутыми, как возле фарбранча, и впереди по всему видно нас ждет белый луч, или как бишь его. Здесь точно живут люди. У них тоже есть сады и пшеничные поля, хоть и не такие ухоженные, как фарбранческие. К счастью для нас, основная часть построек, штук 5 или 6, все не помешало бы заново покрасить, сосредоточена на вершине холма, и через них проходит широкая ровная дорога. Может, даже та самая левая ветка, по которой мы не пошли. Берег занят лодками, доками, изъеденными червями лодочными ангарами и прочими штуками, которые обычно строят на речном берегу. Нам нельзя просить помощи. Даже если мы ее получим, за нами по пятам идет целая армия. Надо предупредить местных жителей, но вдруг здесь живут в основном Мэтью Лайлы, а не Хильди. И вдруг именно своим предупреждением мы натравим на них армию Прентистауна, которая придет на сполошенный шум. Или жители узнают, что мэру нужны мы, и сдадут нас. И все-таки мы обязаны их предупредить, так ведь? Но если... Этим мы подвергнем опасности себя. Поняли, да? Вот как найдешь правильный ответ? В общем, мы прокрадываемся в поселение, точно воры, перебегаем от дома к дому, поглядывая, чтобы никто не увидел нас с холма, и затаиваемся, когда замечаем невдалеке худую женщину с корзиной. Деревня совсем небольшая, так что мы успеваем выбраться из нее еще до полного восхода солнца. Мы снова на дороге, как будто и не было никакой деревни, как будто... Ничего не произошло.